Сказка о мертвом слоне. Жил некогда в столичном городе один трудолюбивый и честный гончар. К тому же он был очень скромным человеком. И не было ничего удивительного в том, что покупатели постоянно толпились у него, потому что его посуда всегда была очень прочной и красивой. Со временем этот гончар взял в жены милую женщину, смог построить добротный дом и разбить рядом с ним чудесный сад, чтобы каждый день любоваться восхитительными цветами. Прошли годы, и в доме гончара начались приготовления к свадьбе его единственной дочери. Родители хотели непременно устроить красивое и пышное торжество, чтобы добрая память об этой свадьбе надолго осталась в памяти родных, друзей и соседей. Поэтому гончар пришел к одному богатому купцу, чтобы попросить у него в одолжении трех слонов, которые нужны для пышной свадебной процессии. «Конечно, одолжу», — ответил купец гончару, «и даже наряжу слонов в нарядные попоны». «Такие, каких еще никто в столице не видел. Но ты должен пообещать мне, что будешь хорошо заботиться о моих слонах, а также и об их погонщиках». Гончар так обрадовался, что даже и не знал, какими словами благодарить богача. В день свадьбы к дому гончара пригнали трех слонов, а погонщиков было столько, что их хватило бы, чтобы погонять целое стадо слонов. Вот только двое из слонов были молодые и крепкие, а третий от старости еле ноги передвигал. Веселые гости не заметили под яркой нарядной попоной, что в одном из слонов жизнь еле теплится. Они дружно забрались на слонов, и свадебная процессия двинулась за город. Горожане с восторгом смотрели на веселое праздничное шествие и желали молодоженам много счастья, богатства и благополучия. И никто не мог предположить, что беда уже шла за ними по пятам. Вернее сказать, шла вместе с ними, потому что старый слон вскоре зашатался и рухнул на землю замертво. Напрасно все старались привести его в чувство. Обливали водой, подносили к хоботу душистые травы, уговаривали. Ничего не помогло. Слон как лежал, так и остался лежать неподвижно. И тогда гончару больше ничего не оставалось, как только снять со слона нарядную попону и идти к богатому купцу. «Беда случилась с одним из твоих слонов», — чуть не плача сказал гончар и поведал богачу о том, что произошло во время свадебной процессии. В заключении своего рассказа он сказал: «Я полностью возмещу тебе причиненный ущерб. Нужно только выслушать опытных погонщиков, чтобы они его определили». Богач сделал вид, что страшно огорчен случившимся, хотя на самом деле прекрасно знал, что старому слону недолго оставалось жить, но тем не менее купец воскликнул: «Нет, мы так не договаривались. Ты просил у меня слона, я тебе его одолжил. Так вот и возвращай мне его живым и здоровым». Бедный гончар снова стал просить богача, чтобы слоновьи погонщики оценили умершего слона, и он смог заплатить за него. «Нет, нет и еще раз нет!» — в гневе закричал купец. «Никаких оценщиков, никаких денег! Завтра же возвращай всех слонов, которых ты у меня брал, или я пожалуюсь на тебя, судье!» Но хитрый и жадный купец не стал ждать целый день, а как только наступило утро, он пошел к судье и подал жалобу на гончара. При этом он пытался сбить судью с толку, сказав, что гончар не хочет возвращать его любимого слона, восхваляя достоинство своего животного и описывая свою огромную утрату. Но мудрый судья не стал спешить с выводами и решил вначале выслушать гончара, поэтому послал за ним. Когда же судья услышал от гончара рассказ о том, как тот взял взаймы у богача на свадьбу дочери 3 слонов, и как потом самый старый и тощий из них свалился замертво, не осилив и нескольких метров, то мудрый старец спросил: «Предлагал ли ты возместить ущерб купцу?» «Да, господин», — ответил честный гончар. «Но купец не желает даже ничего об этом слышать, а требует обратно своих слонов». Тогда судья, обращаясь к богачу, спросил: «Это правда?» Богач быстро закивал головой и подтвердил: «Истинная правда, господин. Я требую от гончара, чтобы он вернул мне 3 слонов, которых я ему одолжил». «Раз это так, то ты можешь отправляться к себе домой. Приходи завтра утром, и я вас рассужу. А гончар пока пусть останется». Купец отправился домой и считал, что денежки, заработанные на смерти самого старого из его слонов, уже у него в кармане. От этого радость захлестнула его с головой, и хитрец даже не мог себе представить, как все окажется на самом деле. А между тем судья наставлял честного гончара: «С этого часа и до того, как завтра над городом взойдет солнце, выполни все в точности так, как я тебе скажу. Иди к себе домой и перед сном положи перед дверью осколки от разбитых горшков и мисок. Утром никуда не выходи. Дожидайся, когда к тебе придет посланный мной богач, у которого ты брал слонов. И не торопись открывать ему дверь, когда он в нее постучит. Пусть он сам ее откроет и разобьет твои горшки. Как только это случится, тотчас поднимай крик, чтобы сбежались твои соседи. Не забудь причитать и жаловаться на то, что гадкий купец растоптал дорогую семейную ценность, доставшуюся тебе по наследству. Если купец предложит тебе возместить убыток, то не бери деньги, сколько бы он тебе ни предложил, а требуй, чтобы он вернул тебе твою посуду, такой, какой она была в целости, и веди его ко мне». Гончар сделал все в точности так, как ему велел судья, и на следующий день пришел к нему на суд вместе с богачом. Судья выслушал обе стороны и вскоре вынес свое справедливое решение. «Один долг равноценен другому долгу. Поэтому я предлагаю купцу простить долг за слона, которого уже не вернуть к жизни, а гончару простить долг за ценную посуду, которую невозможно восстановить из осколков. Примиритесь и отправляйтесь по своим домам». После этого жадному купцу больше ничего не оставалось, как простить долг гончара. Он опустил голову и пристыженный поспешил к своему дому.